И тогда грянет утро, как водится в этих предгорных краях, где ночь и день наступают внезапно. И покуда шли, вытянувшись цепочкой, долго шли к зданию аэропорта, так как маленький их самолет не смел близко подрулить, солнце и грянуло. Ночной воздух, будто его громадной метлой подхватили, стал, клубясь, избывать с летного поля, утренний, выгретый уже в пустыне воздух нахлынул. Все сразу вспомнил Знаменский, вдохнув этот миндалевый и с песочком воздух, все вспомнил, и этим всем была Светлана. Он мог ее встретить теперь в любую секунду. Оглянется. А вот и катит машина скорой помощи, всмотрится, кто там сидит в белом халате рядом с водителем. А это она сидит. Выходи навстречу машине, поднимай руку, и вот она. Здравствуй, Светлана, я приехал. Дальше слова не придумывались. Ну, приехал. А дальше-то что? И он не к ней приехал. Случайно так вышло, что он здесь. Он приехал ловить какого-то круглого какабая. Но нет. Он к ней приехал. Никаких не бывает в жизни случайностей. А если и бывают, то это где-то все же начертанные решения, кем-то начертанные, судьбой назначенные. Случайность — это судьба. А пока, вскочив в армейский вездеход, который уже ждал их, покатила вся группа, ну, захвата, захвата. Они и сами теперь поверили, что они группа захвата. Помчалась вся группа в город. И старшой, сев рядом с водителем, а это уже был местный милиционер, сержант, трудно разлеплявший невыспавшиеся узкие глаза, и его начал заряжать на скорость, напористо повторяя «быстрей, быстрей». Мерец знал, где в Ашхабаде стоит дом какабая, да и Ашхабад Мерец знал преотлично. Улиц он не называл, он лишь кричал, свесившись к кабине, куда свернуть. Сперва, разумеется, очутились на проспекте Свободы, просекающей весь город улица, которую Знаменский узнал, хотя и сюда пришла осень, проредив деревья. Но что это была за осень, если сравнить с московской, которую уже навещал снежок? Тут даже в столь ранний час уже начинало припекать солнце. Не неистовое, а кроткое. И благоухал город, еще не задымившийся машинами. Пробуждались во всех садах и скверах, во всех двориках цветы, все больше розы. Это был город, где легко жилось розам. Но это был город, где убили Ашира Атаева, и где предстояло Знаменскому совсем уже скоро опознать некоего круглого человека, который подкатился к нему в небедаге, который так выходило и засветил Знаменского, пробил тревогу, кольнуло в бок. Это был город, где его ткнули в бок ножом, чтобы убить, и убили бы, если бы не заслонил его Ашир. И это был город, где в любое мгновение могла выехать навстречу их вездеходу машина скорой помощи, в кабине которой... Но пока они ехали, сворачивая то туда, то сюда, руководимые указаниями Мереда, покуда не вкатили в окраинный переулок со слепыми отставен окнами одноэтажных домов, крыши которых были вровень с дувалами. Совсем такой же переулок, как тот, где стояла времянка Дим-Димыча. Да, это был еще и город, где жил Дмитрий Дмитриевич Коноплин, друг его внезапный, хороший, богобоязненный, но в жизни-то смелый, самоотверженный человек. Вдруг, да это тот же самый переулок. Вдруг, да вот прямо сейчас увидит он своего нового друга Дим-Димыча, вышедшего, чтобы подмести поутру у калитки. Нет, переулок был совсем не тот. Там, где жил Дим Димыч, так плотно ставни не сдвигали, и там раньше просыпались. «Приехали!» — крикнул Мерет, и машина споткнулась и встала на врубленном тормозе. И тотчас все парни в робах оказались на земле, сразу же оцепив домик за высоким дувалом. Кто у двери во двор замер, кто у конца дувала, кто через проулок забежал в тыл дому. Все это было проделано без команды, вроде как по заученному миг, и все были на местах, но и никого уже и не было. Как-то так получилось, что исчезли парни в робах, закрылись кто где, ушли в тень. У калитки остались старшой, Петр Брагин, Знаменский и Мерет.